Начав говорить, Винс уже не мог остановиться. Многие годы он никому не поверял своей тайны, прятал от всего света мечты о власти и бессмертии, но страстное желание рассказать о своем предполагаемом величии, по-видимому, не уменьшилось после его фиаско с Дэнни Словичем. Казалось, долгие годы он записывал в своей голове на магнитофонную ленту все, что хотел поведать людям, и сейчас на большой скорости проигрывал ее, извергая собственное безумие, которое приводило Нору в ужас. Винс рассказал ей о том, как узнал об Эйнштейне и об убийствах ученых, ведущих различные исследования в рамках проекта «Франциск» в Банудайне. Ему было известно и об аутсайдере тоже. Но он не боялся его. Винс ощущал себя на грани бессмертия, и похищение собаки стало последней ступенькой, которую следовало преодолеть, чтобы достичь своей судьбы. Ему и собаке было предписано свыше быть вместе, потому что каждый из них был единственным в этом мире, единственным в своем роде. «Когда Винс достигнет своей судьбы, — сказал он, — ничто его не остановит, даже аутсайдер». Нора не понимала половины из того, что он говорил. Она полагала, что если бы она понимала все, то была бы такой же безумной, каким, несомненно, был Винс. Но хотя ей не всегда удавалось ухватить смысл, Нора знала, что он собирается сделать с ней и с Трэвисом после того, как завладеет ретривером. Сначала она боялась заговорить с ним о том, как будто слова могли сделать ее страшное будущее неотвратимым. В конце концов, однако, когда до дороги, ведущей от шоссе к их деревянному дому, оставалось не более 5 миль, Нора спросила: «Вы ведь не дадите нам уйти, когда заберете собаку, правда?» Винс уставился на нее, лаская ее своим взглядом. «А ты как думаешь, Нора?» «Я думаю, вы нас убьете». «Конечно». Она удивилась тому, что это подтверждение ее страхов не наполнило ее душу еще большим ужасом. Его самоуверенный ответ только разозлил ее, уменьшив страх и увеличив решимость сорвать его тщательно продуманные планы. Теперь Нора знала, что стала другой женщиной, не имеющей ничего общего с той Норой, какой она была в мае, и которая пришла бы в ужас от наглой самоуверенности этого типа. «Я могла бы рискнуть и пустить машину под откос», — сказала Нора. «Стоило бы тебе повернуть руль», — ответил Винс, — «и я бы тебя пристрелил и попробовал взять управление на себя. А может, у вас ничего бы не вышло. Возможно, вы бы тоже погибли». — Я? Погиб? — Вероятно, но только не в аварии. Нет, во мне слишком много жизней, чтобы я мог уйти так просто. И потом, я все равно не верю, что ты попыталась бы это сделать. В глубине души ты веришь, твой муж возьмет надо мной верх и спасет тебя, собаку и себя самого. Ты ошибаешься, конечно, но не перестаешь надеяться. Он ничего не сделает, так как побоится навредить тебе. Я войду в дом вместе с тобой. Мой пистолет будет приставлен к твоему животу, и это зрелище парализует его на несколько секунд, а мне этого хватит, чтобы вышибить у него мозги. Поэтому-то у меня всего один револьвер. Мне больше не надо. Это его забота о тебе и боязнь повредить тебе, убьют его. Нора решила, что сейчас крайне важно не выказывать своей ярости. Она должна стараться выглядеть испуганной, слабой, совершенно неуверенной в себе. Если Винс будет ее недооценивать, то может совершить какую-нибудь промашку и дать ей небольшое преимущество. На секунду, переведя взгляд с мокрого шоссе на него, Нора увидела, что он смотрит на нее не с радостью и не с яростью сумасшедшего, как можно было бы ожидать, и не со своим тупым спокойствием, а с чем-то очень похожим на привязанность, а, возможно, и благодарность. «Долгие годы я мечтал убить беременную женщину», — сказал Вин с таким тоном, как будто его цель была не менее важна и достойна уважения, чем желание выстроить деловую империю, накормить голодных или ухаживать за больными. «Я никогда еще не был в такой ситуации, когда риск убить беременную женщину был настолько мал, чтобы его можно было оправдать. Но в этом вашем уединенном доме, после того, как я разделаюсь с Корнеллом, у меня появится идеальная возможность». «Пожалуйста, не надо», — прерывистым голосом сказала Нора, разыгрывая слабость, хотя ей и не пришлось подделывать нервную дрожь. Продолжая говорить спокойным голосом, в котором, однако, звучало больше эмоций, чем прежде, Винс произнес: «Я получу твою жизненную энергию, все еще молодую и богатую, но в момент твоей смерти ко мне перейдет еще и энергия ребенка. И это будет совершенно чистая, неиспользованная энергия, не зараженная грязью этого больного, развращенного мира. Ты, Нора, моя первая беременная женщина, и я всегда буду тебя помнить». В уголках его глаз заблестели слезы, и это тоже не было игрой. Хотя Нора и верила, что Трэвис как-нибудь справится с этим человеком, она боялась, что в этой заварухе могут погибнуть или она сама, или Эйнштейн. И Нора не знала, сможет ли Трэвис оправиться от того, что не смог спасти их всех. Трэвис вынул из духовки первую порцию печенья и поставил на подставку остывать. Вошел Эйнштейн и начал принюхиваться. Трэвис сказал: «Они еще слишком горячие». Пес вернулся в гостиную и стал смотреть в окно на дождь. Прямо перед поворотом с шоссе Винс съехал на сиденье вниз, чтобы его не было видно из окна, и приставил к ней пистолет. «Одно неверное движение, и я вышибу из брюха ребенка». Нора верила, что он так и сделает. Свернув на грязную и скользкую грунтовую дорогу, она поехала к дому. Нависшие над дорогой ветки деревьев немного защищали ее от дождя, но зато собирали воду, а затем посылали ее на землю более крупными каплями или целыми струйками. Нора увидела Эйнштейна, стоящего у окна, и попыталась придумать какой-нибудь знак, который бы означал «беда» и был бы сразу понятен, но ей ничего не приходило в голову. Глядя на нее, Винс сказал: «Не надо к амбару. Остановись прямо у дома». Его план был ясен. Угол дома, где находились кладовка и лестница в подвал, не имел окон. Трэвис и Эйнштейн не смогут разглядеть, что вместе с ней из машины выходит человек. Винс толкнет ее за угол и через черный ход войдет в дом, прежде чем Трэвис поймет, что что-то не так. Может быть, Эйнштейн своим собачьим чутьем обнаружит опасность? Может быть... Но пес ведь совсем недавно был так болен. Эйнштейн в явном возбуждении прошлепал в кухню. Трэвис спросил: «Это был Норин пикап?» «Да». Ретривер подошел к задней двери и заплясал от нетерпения, затем замер, высоко подняв голову. Норе повезло, когда она этого меньше всего ожидала. Припарковавшись рядом с домом, она поставила машину на ручной тормоз и выключила двигатель. Винс схватил ее и через пассажирское сиденье потащил из пикапа со своей стороны, так как эта сторона примыкала к задней стороне дома и через передние окна хуже просматривалась. Вылезая из автомобиля и таща ее за руку, Винс оглядывался по сторонам, чтобы убедиться, что Трэвиса поблизости нет. Он отвлекся и не так внимательно следил за Норой. Протискиваясь через сиденье мимо перчаточного отделения, Нора рванула на себя его дверку и схватила пистолет. Должно быть, Винс что-то услышал или почувствовал, потому что он круто развернулся в ее сторону, но было уже поздно. Нора приставила пистолет к его животу, и прежде чем Винс смог поднять свой и размозжить ее голову, трижды нажала на курок. На лице его появилось выражение крайнего изумления. Его отбросило к стене дома, находившейся в 3 футах от него. Ее поразило собственное хладнокровие. В каком-то безумии она подумала, что нет никого более опасного, чем мать, защищающая своих детей, даже если один из них еще не появился на свет, а второй был собакой. Нора выстрелила еще раз, на этот раз прямо ему в грудь. Винс тяжело повалился на мокрую землю лицом в грязь. Она отвернулась от него и побежала. На углу дома едва не столкнулась с Тревисом, который перепрыгнул через перила крыльца и приземлился на четвереньках рядом с ней, не выпуская из рук УЗИ. — Я убила его, — сказала Нора с истеричными нотками в голосе, которые она тщетно старалась побороть. — Я выстрелила в него 4 раза. Я убила его, Господи! Тревис поднялся, ничего не понимая. Нора обхватила его руками и положила голову ему на грудь. Они стояли под холодным дождем, и она наслаждалась исходившим от него теплом. — Кого? — начал Тревис. Позади Норы Винс, тяжело дыша, пронзительно вскрикнул и, перекатившись на спину, выстрелил в них. Пуля попала Тревису в плечо и отбросила его назад. Еще бы 2 дюйма, и она бы размозжила Норе голову. Она еле-еле устояла на ногах, когда Тревис упал, потому что держалась за него, но быстро выпустила его и побежала налево, чтобы укрыться за пикапом и выйти из линии огня. Нора лишь мельком взглянула на Винса и увидела, что тот пытается встать на ноги, в одной руке сжимая револьвер, а второй хватаясь за живот. И в этой картине, которая промелькнула перед ее глазами, прежде чем она укрылась за машиной, не запечатлелось следов крови. На этом человеке не было никаких следов крови. Что происходит? Он не мог остаться в живых, получив 3 пули в живот и 1 в грудь. Если только он действительно не был бессмертным. Пока Нора пробиралась к пикапу, Тревис приподнялся в грязи и сел. На нем кровь была видна. Она стекала с плеча ему на грудь и проступала на рубашке. В правой руке, которая действовала, несмотря на рану в плече, он по-прежнему сжимал УЗИ. Винс выстрелил наугад во 2-й раз, и Тревис открыл огонь. Его позиция была не лучше, чем у противника. Пули беспорядочно ударялись о дом и рикошетом отскакивали к грузовику. Он перестал стрелять. — Дерьмо, — сказал Тревис, поднимаясь на ноги. Нора спросила его, — ты попал в него? — Он спрятался за дом и побежал вокруг, — сказал Тревис и последовал за Винсом. Винс полагал, что если он еще не достиг бессмертия, это уже близок к нему, находится совсем рядом. Ему нужны были всего лишь несколько жизней, и он боялся умереть, когда так близко подошел к своей судьбе. Поэтому Винс принял ряд предосторожностей, вроде самой последней и самой дорогой модели бронезащитного жилета — кевлар. У него под свитером был надет такой жилет, и это и спасло его от 4 пуль, которые всадила в него эта стерва. Пули расплющились, а жилет, не оставив на нем ни царапины, но, бог мой, ему было так больно. Его отбросило к стене дома, и он едва не задохнулся. Винсу казалось, что он лежит на гигантской наковальне, и кто-то мерно опускает на него тяжелый молот. Согнувшись пополам от боли и ковыляя к дому, чтобы спрятаться от этого проклятого УЗИ, он был уверен, что его пристрелят выстрелом в спину. Но каким-то чудом ему удалось зайти за угол, забраться на крыльцо и уйти из-под обстрела. Винс испытывал некоторое удовлетворение при мысли о том, что ранил Корнелла, хотя и знал, рана не смертельна. Он лишился элемента внезапности. Теперь ему предстояла долгая борьба. Черт возьми, эта женщина оказалась такой же опасной, как сам Корнелл. Эдакая сумасшедшая амазонка. Винс готов был поклясться, что в ней было что-то от робкой мышки, что по своей натуре она очень податлива. Очевидно, он ее недооценивал, и это его подвело. Винс Наско не привык совершать такие ошибки. Ошибки были уделом других, а не избранника судьбы. Отступая через переднее крыльцо, уверенный в том, что Корнелл настигает его, Винс решил спрятаться в доме, а не бежать в лесу. Они ожидают, что он двинет в сторону леса, чтобы укрыться там и выработать стратегию. Вместо этого он пойдет прямо в дом и выберет такую позицию, с которой ему будут видны обе двери и передняя, и задняя. Возможно, еще удастся застать их врасплох. Он проходил мимо большого окна, направляясь к передней двери, когда что-то, как бомба, выскочило через стекло. Винс вскрикнул от удивления и нажал на курок. Но пуля попала в крышу крыльца, и собака... Бог мой! Так вот, что это было. Собака с силой ударилась об него. Он выронил револьвер и его отбросило к перилам. Собака не выпускала его, она рвала когтями одежду, а зубами впилась ему в плечо. Перила крыльца не выдержали, они рухнули на землю прямо под дождь. Винс кричал и молотил по собаке своими огромными кулачищами до тех пор, пока она не завизжала и не выпустила его. Затем пес набросился на его горло, ему удалось сбросить его, прежде чем он перегрыз ему дыхательное горло. Внутри у Винса все трепыхалось, но он все же подтянулся на руках и полез обратно на крыльцо, ища глазами револьвер, и вместо револьвера увидел Корнелла. Из его раны на плече текла кровь, но он стоял на крыльце и смотрел вниз на Винса. Того захлестнула безумная волна самоуверенности. Он знал, что с самого начала был прав, знал, что непобедим, бессмертен, поэтому мог смотреть в дуло УЗИ без страха, без всякого страха. И он ухмыльнулся Корнеллу в лицо. — Посмотри на меня, посмотри. Я твой самый страшный кошмар. Корнелл сказал, — Ты ошибаешься. И открыл огонь. Трэвис сидел в кухне на стуле, Эйнштейн лежал рядом, а Нора обрабатывала мужу рану. Накладывая ему повязку, она рассказала все, что знала об этом человеке, который силой залез к ней в пикап. — Проклятая случайность, — сказал Трэвис. — Этого мы никак не могли предвидеть. — Надеюсь, это только случайность. Трэвис сморщился, когда Нора смазала рану спиртом и йодом, и еще раз, когда она бинтовала ее, пропуская марлю под мышкой, и сказал, — Не слишком старайся. Кровотечение совсем слабое. Ни одна артерия не задета. Пуля прошла на вылет, оставив на выходе страшную рану, и ему было здорово больно, но какое-то время Трэвис еще сможет пробыть на ногах. За медицинской помощью он обратится попозже, скорее всего, к Джиму Кину, чтобы избежать вопросов, которые любой другой врач наверняка задаст ему и на которые потребует ответа. Сейчас Трэвиса заботило, чтобы рана была крепко перевязана, и он мог бы избавиться от трупа. Эйнштейну тоже досталось. К счастью, он не порезался, выскакивая через стекло. Было не похоже, что у него сломаны кости, но пес получил несколько сильных ударов. Да, ретривер тоже был не в лучшей форме и выглядел ужасно. Грязный, насквозь промокший и больной. Да, ему тоже не помешает показаться Джиму Кину.